Говорят, ее забыли, говорят, ее не ждут. Говорят, другие звезды светят ярче и поют, а она брошена в испуге. Прячет искры в глазах, ходит в черных свитерах, устает от суеты, знает даты и хиты наизусть. Лечит ими грусть. Разочаруйся, я не предам, я не отдам. Где-то в иллюзиях, в маминых сказках, девочка потерялась. Она без опаски, сомнений и страха, все спасти старалась. Сотрите иллюзии, мягко пиша. Собрала все аргументы, почему с ней так нельзя. Она на полу одна. С ней так быстро все случилось. Разочаруйся, я не предам.